Глава 74. Вася. Открываю глаза, когда солнце уже ярко светит в окно палаты. Оглядываюсь по сторонам. Влада рядом нет. Зато рядом на подушке лежит рукописная записка. «Доброе утро, милая. Мне пришлось уйти рано. Не стал будить. Вернусь, когда закончу рабочие дела. В универе взял отгул. Не скучай». Улыбаюсь, глядя на строчки, написанные почерком Влада. Как же это все-таки романтично – писать друг другу записки от руки. Оглядываю палату. Тут приятно. Есть холодильник и телевизор, кресло и диван. Вспоминаю, как 5 лет назад попала в больницу с воспалением легких. В палате было 6 человек и 1 туалетный этаж. Но тут совсем иначе. Видимо, Влад устроил меня в платную палату. Надо не забыть поблагодарить его за это». Вскоре ко мне заглядывает медсестра и доктор, который проверяет мое давление и спрашивает о самочувствии. Потом мне приносят завтрак. Закончив с кашей, беру в руки телефон и вижу кучу пропущенных вызовов от мамы. На сердце сразу становится тяжело. Наверное, она узнала о ночном аресте своего мужа и теперь паникует. Вздыхаю и перезваниваю ей. «Вася, Васенька!» кричит трубку мама. В голосе паника, ухо режут высокие децибелы. «Вася!» «Мам, ты чего кричишь? Успокойся!» «Вася, это какой-то кошмар!» схлипывает. «Просто ужас! Что случилось?» Сажусь в кровати, понимая, что разговор предстоит не из легких. Маминого мужа теперь посадят, притом надолго. Понятное дело, она в ужасе. «Ужас! Какой кошмар!» продолжает несвязно вскрикивать она. «Рому посадили! Ты можешь себе это представить?» Вздыхая, потирая лоб. «Конечно, я могу себе это представить. Отлично могу, ведь я вчера собственными глазами видела, как это происходило». «Мам, тебе надо успокоиться!» Начинаю, но она тут же меня перебивает. «Ты где сейчас? Можешь ко мне приехать? Я вся на взводе, совершенно не представляю, что теперь делать!» К нам домой пришли люди в форме. Я как раз занятия по йоге заканчивала. Представляешь, меня выгнали из собственного дома, а дверь опечатали. Мне объяснили, что там теперь какие-то следственные мероприятия ведутся, а я даже переодеться не успела. Только сумку схватила, и они меня выставили. Беспредел. Мам, ты успокойся. Стараюсь и сама при этом звучать спокойно. Не истери. Да как тут не истерить, Вася? Ты хоть понимаешь, насколько все это серьезно? Я ведь могу остаться без денег, вообще без всего. Да уж, мама, конечно, в своем репертуаре. Видимо, о муже своем она переживает в последнюю очередь. Больше всего ее волнует жилищные условия и безбедное существование. Ты где? Уже более требовательно спрашивает она. Можешь приехать? Влад не отвечает. Не пойму, куда он делся в такой сложный момент. «Мам, я в больнице. Приехать не смогу». «В больнице?» – рассеянно переспрашивает. «А что случилось?» «Да так», – запинаюсь. «Не по телефону же рассказывать о своей беременности». «Ничего особенного. В обморок упала вчера». «Да что ж за день-то такой?» – недовольно вздыхает мама. «Так ты точно не можешь приехать?» «Нет, мам». Закусываю губу от обиды. Глупо было ждать, что мама в такой стрессовой для нее ситуации будет волноваться за кого-то, кроме себя любимой. Но все равно слышать полное равнодушие очень неприятно. «Ладно, пришли мне адрес, я сама к тебе приеду». «Вот черт, этого мне только не хватало». «Может, не надо?» Пытаюсь пойти на попятную я. «Не говори глупостей, мне же ехать больше некуда. Не будь такой эгоисткой, Вася». Ты же жила в моем доме, когда тебе было нужно. Теперь пришла твоя очередь помочь матери. Мне очень нужна твоя поддержка. Ладно, сейчас вышлю адрес. Отключаюсь и набираю сообщение маме. Тяжело вздыхаю и откидываюсь на подушку. Час от часу не легче. Вот как я ей могу помочь? Мама приезжает на удивление быстро. Видимо, ключи от машины ей тоже удалось забрать. Она врывается в палату уже через полчаса после нашего разговора. Выглядит совсем не так, как обычно. Привычная идеальная прическа сейчас убрана в скромный хвостик. На лице ни грамма косметики, а вместо дизайнерского платья – спортивный костюм. «Вася!» – заявляет с порога. «Это что вообще такое?» Смотрю на нее и не понимаю, что на этот раз вызвало мамино неудовольствие. «А что? Ты лежишь в гинекологии. Что случилось?» «Мам!» – вздыхаю, меньше всего желая сейчас говорить с ней на эту тему. Однако, зная ее характер, понимаю, что раз уж она решила, теперь точно докопается до истины. Так что лучше сказать сразу, как есть. «Я беременна». Мои слова имеют эффект бомбы замедленного действия. Сперва мама бледнеет, тянется к креслу, в котором еще несколько часов назад сидел Влад, плюхается в него и с ужасом смотрит на меня. «Как это?» Сперва шепчет, а потом начинает кричать. «Ты же сказала, что пошутила! Вася, как ты могла?» «Ну, вот так. Оказывается, не пошутила». Стараюсь унять поток ее истерики. «От кого? От своего чистильщика бассейнов? Как там его?» Мама напрягает лоб, чтобы вспомнить имя человека, про которого я ей наврала. Потом вдруг обводит глазами палату. «Одноместная палата», — шепчет. «Это он оплатил? Отец ребенка?» «Да, это он», — согласно киваю. «Так», — в ее глазах отражается активная работа мозговых полушарий. «Это уже лучше. Он что, хорошо зарабатывает в своем этом дельфинарии?» «Ну, закусываю губы, ерзая на кровати. Черт возьми, я совсем не готова к тому, чтобы рассказать ей про Влада». «На самом деле отец не Владимир. Я тебя обманула. Я не с ним встречалась». Опускаю глаза. Сама не понимаю, почему я должна стыдиться наших с Владом отношений, ведь я ничего плохого не сделала. Но отчего-то мне очень стыдно. «Он старше? Он женат? Как его зовут?» Мама закидывает меня нетерпеливыми вопросами. «Он обеспеченный?» «Мам, давай не сейчас, ладно?» «Почему это не сейчас, Вася? Очень даже сейчас. Если отец твоего ребенка влиятельный человек, то ты должна...» «Нет. Ты просто обязана попросить его о помощи в нашем семейном деле». Мама резко выдыхает, заглядывая мне в глаза. «Пусть он поможет, Вася. Мы ведь родные люди». «Очень интересно, что ты вспомнила о нашем родстве именно сейчас», — бурчу в ответ. «Почему это вспомнила?» — моргает она. «Я и не забывала. В отличие от тебя, видимо. Я же тебя поселила в своем доме. Не отказала. Так что теперь...» «Мам, ты обо мне 10 лет не вспоминала», – запальчиво отвечаю. «Уехала в Москву, занималась личной жизнью, а меня оставила жить с бабушкой. Надеюсь, что хотя бы сейчас мама смутится, но не тут-то было». «Так я ради тебя старалась, Вася», – отрезает она. «Старалась создать семью, чтобы у тебя был отец. Все делала только ради тебя, ведь ребенок не может расти без отца». «А без матери, получается, может?» — спрашиваю, чувствуя, как глаза начинают щипать. «И почему она такая непробиваемая?» «Я присылала деньги», — заявляет она, поджимая губы. «Я все для тебя делала». «Мам, давай не будем сейчас». Вздыхаю, понимая, что этот спор ни к чему хорошему не приведет. «В любом случае, отец моего ребенка не сможет помочь твоему мужу». «Это еще почему? Ты же его не спрашивала». «Я просто знаю, поверь». Внезапно дверь палаты снова открывается, и на пороге появляется огромный букет цветов. Белые розы. Их, наверное, 100, не меньше. У меня перехватывает дыхание, потому что вслед за цветами на пороге появляется тот, кто их принес. Влад Шумовский, отец моего малыша, собственной персоной. Во рту сушит, и я судорожно хватаюсь за край покрывала. Мама переводит на Влада ошалелый взгляд. Сперва она встает, видимо, не до конца понимая, что именно Влад тут делает. Но спустя пару секунд до нее доходит. На этот раз мама краснеет, набирает в грудь побольше воздуха, но Влад ее опережает. Он спокойно проходит в палату, кладет букет в моих ногах и наклоняется ко мне, смачно целуя в губы, потом поворачивается к моей матери и говорит: «Здравствуйте, дорогая теща!»